Самый надежный принцип. Некоторый отвод маятника бодрствования в сторону сна и одновременно мягкое балансирование можно сравнить с хорошо известным шофером сбросом на нейтралку, выключением всех скоростей. А машина продолжает ехать. Мотор работает. Умеем ли пить кофе? Тонизирует и горячая вода, и холодная, и умеренный голод, и умеренная еда, и работа, и отдых. Могут дать подъем тонуса и табачная затяжка, и наоборот табачный голод, и рюмка спиртного, и наступление трезвости. Но с таким же успехом все вышеперечисленное может ввергнуть нас в вялость, подавленность. Все зависит от того, какая ситуация создается именно в этот момент в нашем тонусном мозговом моторе. Химические стимуляторы действуют на него прямо и грубо, подхлестывают работающие клетки и будят спящие. Самые обычные стимуляторы, чай и кофе, делают то же самое, но помягче. Предостережение. Все стимуляторы зарятся на неприкосновенные запасы нервной энергии. Очень легко израсходоваться до истощения. Путь известен. Вначале прекрасно, затем приходится повышать дозы, затем тупик. Стимулятор перестает действовать или действует наоборот. Без него плохо, с ним еще хуже. Так вот, если высказывать, так сказать, теоретическое мнение, то я за то, чтобы не употреблять никаких стимуляторов, в том числе чая и кофе, не говоря уже об аптечных. Никаких. А практически. Большинство из тех, кто читает сейчас эти строки, вместе с автором, уже не мыслит себе жизни и работы без чашки крепкого чая или хорошего кофе. Разумно ли отказываться? Да, особенно если замечаем побочные симптомы, усиленное сердцебиение, тревожность, бессонницу, и если взамен освоим естественные способы стимуляции, массажный, двигательный, дыхательный, психический. Нет, если чай и кофе уже давно зарекомендовали себя как безобидные помощники, если мы с ними сжились. Регулярно чашка, максимум две средней крепости с утра или среди дня. При таком применении действия стимулятора гармонично вписывается в тонусный ритм. Некоторое увеличение расхода компенсируется приходом во время сна. Расслабление, тонусный баланс сохраняется. Так и получается у большинства привыкших, но без пристрастия к этим напиткам. Крепкий чай или кофе можно выпить и в случае особой необходимости для рабочей выкладки. Обязательно после этой выкладки хорошо отдохнуть, выспаться, погулять. Не устраивайте, прошу вас, такие выкладки чаще 2-3 раз в неделю. Нужен какой-то срок, чтобы баланс тонусного мотора восстановился. Опережая утомление. Труд будущего и уже более чем наполовину настоящего – это труд умственный. Физическую усталость ощущаем одновременно с ее наступлением. Иногда даже раньше. Тело лениво и любит перестраховываться, а усталость умственная не имеет четких сигналов, как правило, осознается с большим, иногда и роковым опозданием. Лишь у сравнительно немногих сразу же сказывается головными болями или какими-то другими неприятными ощущениями. Обычно же развивается исподволь, так что ее почти невозможно отличить от обычных рабочих затруднений. Проблема не решается, дело не идет, внимание рассеивается. Мозг, увы, хуже всех прочих органов, отдает себе отчет в собственной слабости, ужасно самонадеян. Не соображаю, не могу сосредоточиться, не запоминаю, не выходит задача.